Вот же лис, усмехнулся Коля, и переключил на следующего. Пока неизвестно, что стало причиной пожара. Несколько бутылок алкоголя и спичка. Огонь был успешно побежден. К сожалению, княжич Воронцов в попытке спасти неизвестную девушку погиб в дыму. Коля шумно выдохнул. Хватит с него новостей на сегодня. Попасть в клуб даже в будний день оказалось делом сложным. Коля стоял в очереди уже полчаса, и не был уверен, продвинулся ли. Периодически неподалеку от входа останавливались дорогие машины, из которых выходили молодые люди. Их пропускали без очереди. Коля уже всерьез подумывал уйти. Жарко, стоишь как баран, еще и неизвестно, пустит ли. Когда он уже был готов отойти, очередь сдвинулась с места. Охранники возле входа очень быстро фильтровали новоприбывших. Некоторым, особо пьяным, или непрезентабельно выглядевшим, отказывали на месте. Других же пропускали, едва осмотрев. «Нет», — сказал Коле охранник, возвышавшийся над ним как гора. «В смысле?» — не понял парень. «Почему?» — лицо охранника осталось неподвижным, он лишь мотнул головой в сторону, как бы намекая на последний шанс уйти добровольно и на своих ногах. «Ну ладно, Николай не собирался устраивать разборки». «Да что же вы, Эдуард?» — раздался веселый и звонкий голос со стороны компании девушек, которые как раз заходили внутрь. «Пропустите уж молодого человека». Три девушки в дорогих платьях, слегка навеселе, звонко смеются и смотрят на Колю. «Иди», — проворчал охранник. «Я уже сам не хочу», — ответил парень. «Хочешь», — веско сказал Эдуард и подвинул его рукой в сторону входа. Вот Коля стоял на месте, и вот его сдвинуло огромным ковшом в сторону двери против его воли. «Благодарю», — кивнул он девушкам, отчего те опять засмеялись. «Красивые, слишком красивые для него». А раз без очереди, то явно частые посетители этого заведения. Час спустя он начал понимать нежелание охранника Эдуарда пускать его в заведение. Для человека не разбирающегося, все черные рубашки примерно одинаково выглядят, а Эдуард разбирался. Пусть вещи Коли не были подделками или откровенной дешевкой, но они не дотягивали по качеству до одежды практически всех посетителей этого клуба. Были сомнения разве что в сравнении с уборщиком, но с небольшим отрывом уборщик выигрывал. На контрасте это было заметно. Если он покупал одежду средней цены в обычных торговых центрах, то посетители этого места в сторону таких магазинов даже не смотрели. Девушки точно так же моментально его оценивали, и с виноватой улыбкой, или даже без нее, отказывали ему в танце. Доходило иногда даже до неприятного, когда он просто говорил «привет», его окидывали презрительным взглядом и отходили подальше. Определенно, в следующий раз он в такое заведение не пойдет. Мало того, что пропустили чудом, не иначе, так и внутри вместо отдыха сплошные неприятные ощущения. Девушки как будто говорили ему: «Ты кто такой, мальчик, ты себя в зеркало видел?» Не исключено, что эти брезгливые дамы живут в соседних домах его спального района. Кстати, он все же взял себе пару бокалов пива. Деньги есть, и пусть цены тут неоправданно высокие, он мог себе это позволить. Неподалеку от танцпола за столиками началась небольшая потасовка, и парень не удивился, когда в смолкшей музыке он услышал очередное «вызываю вас здесь и сейчас». Эти молодые аристократы хуже мартовских котов, лишь бы подраться, и обязательно на месте и при всех. С другой же стороны, раз вечер складывался не слишком удачно, то почему бы и не поглазеть. Неплохой вариант, чего уж, посмотреть, как аристократы пытаются друг друга убить, допить свой золотой бокал пива и пойти домой к точно такому же, только в несколько раз дешевле. Молодым драчунам, как любил их про себя называть Коля, освободили место для, собственно, драки. По периметру стояли посетители клуба и наблюдали за ними. На взгляд Коли, пространство надо было сделать еще больше, а людям спрятаться за укрытиями. Дворяне во время дуэли имеют свойство разойтись и начать применять опасные способности, при этом регулярно промахиваясь мимо соперника. Только вот если ты не попал в противника перед собой, это не значит, что ты не попал в толпу людей дальше. Сам он стоял неподалеку, опираясь на столб. Пол тут был выше, и он мог свободно следить за ходом дуэли, при этом находясь на относительно безопасном удалении. Если же все пойдет по плохому сценарию, то на этот широкий и крепкий столб у него были большие надежды. «Ставлю 1000 на Бондарева», — раздался голос рядом. «Две на Рудова», — закричал еще кто-то. «Опять Рудов, какой активный молодой княжич». Азартным человеком Коля не был, и никаких ставок делать не стал. Но будь у него желание, Его фаворитом был бы Рудов. Он не знал о способностях Бондарева, просто Рудов ему чаще попадался в новостях. Бондаревы по сути принадлежат Давыдовым, род еще не вассальный, но зависит от них по полной, выполняю все, что придется, принялся шепотом кто-то рядом с ним разговаривать, а Коля и рад послушать. А Рудов недавно у Давыдовых два офисных здания забрал. По праву, они сами его хотели подставить, да не вышло. Вот теперь Давыдовы пытаются чужими руками отыграться. Кто бы со стороны этих Давыдовых не планировал операцию, его стоило уволить за профнепригодность. Рудов за несколько минут унизил Бондарева, избил не прибегая к магии, картинно поклонился зрителям и вернулся за столик. Он и не заметил, как допил свой напиток во время показательного выступления княжича. Дуэлью это было назвать сложно. Первые несколько минут Бондарев пытался пробить защиту Рудова, а следующую минуту отхватывал кулаками. Но выглядело эффектно, ничего не скажешь. Коля поставил пустой бокал на барную стойку. Людей возле нее сейчас было мало, и бармен оказался перед ним практически моментально. Пересохло в горле после дуэли, задорно спросил он. «Повторить?» «Повторить», — сказал женский голос у Коли за спиной. «А мне френч». Парень обернулся и увидел стройную красивую брюнетку, одну из тех девушек, благодаря которым его впустили сюда. Чуть ниже его даже на каблуках, открытое короткое платье. Полные губы и большие карие глаза, а платье слишком открытое. Он мысленно встряхнулся. «Я собирался уходить. Составишь мне компанию, пока мои подруги безуспешно пытаются попасть за столик к княжичу?» Он не очень хотел оставаться. «Я». Рядом с ним поставили большой запотевший бокал холодного пива. Перед девушкой оказался какой-то коктейль. «С удовольствием», — произнес он. «Я Коля». «Ира», — протянула девушка руку. Рассвет он встретил в полном одиночестве в своей квартире. Парень вынес стул на балкон, где задумчиво курил, иногда прикладываясь к холодному пиву. Ночь выдалась интересной. После дуэли молодых аристократов они с Ирой разговорились, бокал шел за бокалом, после чего переместились к девушке домой. Там очень быстро ее платье улетело в сторону, против чего парень совсем не протестовал, и они переместились на диван. Еще через час и туфли девушки оказались сняты, против чего Коля уже пытался вяло протестовать, но она смогла его убедить. Убеждение происходило в спальне. Через некоторое время он отправился на перекур на кухню. К нему присоединилась и девушка. Во время короткого разговора парень сумел высказать неуверенность в том, что он убежден. Практически до самого утра они наслаждались друг другом, после чего его отправили домой на такси. «Стоп», — сказал Коля, открыл еще одну бутылку и задумчиво сделал большой глоток. В клуб его пропустили по просьбе девушки. Когда пришло время просить счет, он протянул свою карту. Парень достал телефон и проверил баланс. Баланс не изменился, значит, Ира оплатила счет в баре. К ней они добирались на такси, или все же это была машина с водителем, и обратно она ему вызвала такси со своего телефона. И это был совсем не эконом. Коля потер затылок, пытаясь вспомнить, или это была все та же машина с тем же водителем. Время они, конечно, провели просто замечательно, но, я не понял, он не донес сигарету до рта. Это что, меня сняли в клубе? Глава 15. Отец одного из слегка картонных персонажей старого фильма рекомендовал не бегать за автобусами и девушками, мотивируя это тем, что все равно догнать не получится. Сказал он это перед тем, как покинуть этот говенный мир, а в наследство оставил сыну сапоги. Да уж, к такому отцу должно было быть много вопросов. Коля сбросил пепел и протянул руку за кофе. За Анной он и не бегал, но после ее отказа прийти на вечеринку к нему домой он несколько охладел к ней, что ли. Если девушка не проявляет никакой инициативы, то, конечно, можно ее добиваться всеми силами и пробудить интерес. А можно не тратить времени зря, это же не любовь всей жизни. Тем более, что Анна действительно нравилась ему внешне, как и всем нормальным мужчинам, но саму ее он толком и не знал. Они встречались только на работе, и он видел только ее рабочие качества. Она не рассказывала про свои хобби, и не пыталась идти навстречу в его попытках узнать получше. Собственно, именно тогда он и начал общаться с ней исключительно по работе, не пытаясь больше позвать на их посиделки, которые еще несколько раз повторялись. Саше он сразу сказал, что он не против никого из работающих в кафе людей, просто сам никого звать не будет. Другими словами, свалил всю организацию таких вечеринок на приятеля, который к Анне и по работе не имел желания подходить. Сам же Саша, судя по наблюдениям, придерживался совершенно другого взгляда на жизнь, и ухаживал за своей обожаемой Наташей месяцами. При этом он умудрялся игнорировать и советы Коли, и отказы самой девушки, и даже тот факт, что Наташа от отсутствия личной жизни не страдала. Хотя, пару дней назад он все же смог, может, чего и выгорело. «Николай, доброе утро», — зашла в кафе администратор. Так как служебный вход в кафе начинался с импровизированной курилки, то она тут же наткнулась на парня. «Только вспомнишь, вот и она. Доброе», — поздоровался он, и против своей воли сравнил Анну и Иру. Администратора он без одежды не видел, поэтому сравнение не удалось. Девушка, тем не менее, оценивающий взгляд заметила. «Проходите», — убрал ноги с прохода он, хотя там и так хватало места. Девушка истолковала этот жест по-своему. «Я не тороплюсь». Она грациозно устроилась на пластиковом ящике из-под бутылок и закинула ногу за ногу. Коля в этот момент целеустремленно стряхивал пепел, пытаясь не стряхнуть еще и уголек сигареты. «Да блин», — прокомментировал он неудачу. Подкуривать оставшуюся часть не было никакого смысла. «Ну и ладно». Он поднялся и направился в зал. Взгляда девушки в спину он не почувствовал. Смена прошла буднично. Обычная рабочая пятница, когда первую часть дня, не считая обеда, у них пусто, а вечером времени даже на туалет нет. В такие дни зарабатывали все официанты, вне зависимости от мест, которые они обслуживали. Та же Наташа, которой опять достался лучший зал, могла заработать всего чуть-чуть больше Коли или Саши, которые обслуживали непопулярные столики. Все дело в волшебной пятнице, заведение было забито целиком. Ближе к 11 вечера тем чуть-чуть спал. Столики все еще были постоянно заняты, но те, кто сидели давно, заказывали не так часто, а новых было не слишком много. У Коли кроме части зала были и самые паршивые столики напротив барной стойки. Маленькие, рассчитанные всего на двоих, прямо на проходе, то есть мимо посетителей всегда будут проходить люди от входа в большой зал, и из большого зала на выход или в туалет. Тем не менее были заняты даже они, и когда очередная парочка ушла, Коля только успел убрать и протереть стол, как за ним оказались двое мужчин средних лет. «Баронская бархатная и у вас есть гренки?» — услышав подтверждение, мужчина продолжил. «Тогда баронская бархатная и гренки». Коля повернулся ко второму. «Так, Николай, верно?» — посмотрел он на его бейджик. «Я бы хотел так бокал светлого, любого на ваш выбор, главное разливного, гренок, только побольше сыра и чеснока, и чтобы вы подписали один документ». «Простите, не понял парень. Соглашение о неразглашении. Вы же помните Ирину?» «Я и так не собирался», — поспешил заверить их парень. «Вот и чудно», — мужчина полез во внутренний карман. «Не надо», — прервал его Коля. «Я на работе, и мне лишние вопросы не нужны, особенно, на которые я не хочу и не могу ответить. Это и в ваших интересах тоже». «Логично», — согласился мужчина. Вместе с их заказом он оставил свой номер телефона, еще раз заверил в своем желании идти на сотрудничество и всячески демонстрировал свое согласие молчать. На самом деле он еще в четверг, когда проспался после всех своих приключений, понял, что Ира оказалась совсем непростой девушкой. Он сам по себе был не из болтливых, а конкретно в этом случае понимал свое положение и последствия. Ни бармен, ни другие работники не заметили их разговора, и Коля вздохнул спокойно. Мужчины ушли прямо перед закрытием, рассчитались картой и чаевых не оставили, хотя могли бы, да. Наконец, дверь за последним посетителем закрылась, и работники зала принялись за опостылевшую уборку. «Как прошло с Наташей?» — спросил Коля у приятеля, когда они оказались рядом. Саша напрягся. «Плохо прошло», — наконец сказал он. «Нормально гуляли, потом она встретила каких-то знакомых, которые в службе безопасности рода Стародубовых работают. Они стали намного более привлекательным вариантом, и наш вечер закончился». Приятель Коли коротко выругался. «Ничего», — успокоил он сам себя. «Я на экономический поступил. Из принципа попрошусь к Стародубовым, и как только получится, уволю их. Как только получится их уволить, тебе уже будет абсолютно наплевать и на этих парней, и на Наташу», — мысленно хмыкнул Коля. «Если вообще до такой должности дорастешь». Разбивать мечты и надежды приятеля он не хотел, тем более шансы на их исполнение пусть и стремились к нулю, но имелись. «А я не поступил», — сказал Коля. «Буду еще пытаться, но уже через год. Так что еще год в этой». Мимо прошел директор заведения. «Это мы и замечательном кафе. Ни о чем не жалею, вот». Парни одновременно покосились в спину директора, но тот или не услышал, или не обратил внимания. Да и не сказали они ничего страшного в адрес этого кафе. Да уж, сколько не хватило. Совсем немного, в прошлом году бы прошел, честно признался Коля. А куда целился? В императорский. Саша удивленно повернулся к нему. Это ты, брат, высоко метишь. Пошел бы в столичный на экономику какую-нибудь. Документы еще не поздно перенести, там планка по баллам ниже, точно на бесплатное зайдешь. Это был вариант. Коля даже рассматривал его, когда пришел отказ. Нет, не хочу. Или императорский, или вообще без образования буду. Благо, что-то может и получится придумать. Бизнесменом он никогда не был, стать не стремился, и достаточно четко понимал. Повторить успех какого-нибудь продукта он не сможет. Мало изобрести новую социальную сеть, аналоги которых в этом мире были. Нужно еще ее создать, и, что намного сложнее в мире существующего дворянства, удержать. С другой стороны, пока у него есть его хобби, планировать дальнейшую жизнь не имеет ровным счетом никакого смысла. Может, пора остановиться? Коля задумался на долю секунды и мотнул головой, прогоняя эти мысли. Нет, только так. Да понял я, понял. Саша воспринял эти слова как продолжение разговора. Как знаешь, я все равно работать останусь, только по сменам буду договариваться, чтобы полдня на учебе можно было быть. Видеться будем. По этому поводу я и не переживал, усмехнулся парень. Перешучиваясь и разговаривая ни о чем конкретном, они и не заметили, как протерли столы и подготовили зал к закрытию. На следующий день у приятелей также были смены, поэтому никаких предложений продолжить не поступало. Они разошлись до следующего дня, и это был бы ничем не примечательный вечер после работы, если бы Колю не ждали возле дома. «Мы зайдем», — встретили его знакомые мужчины от Иры. Они сказали именно не вопросительно, а констатируя факт. «Да я и не против», — прошел в подъезд парень. Один из них насмешливо хмыкнул, мол, еще бы он был против. В квартиру мужчины зашли сразу за ним, бегло проверили все помещения и вернулись обратно. «Небогато», — сказал первый. «Это было даже немного обидно. Но с другой стороны, а чего они ждали? А чего вы ждали?» — буркнул парень. «Несъемное и уже хорошо». Ему протянули бумаги. «Подписывай, и свободен». Коля принялся их вдумчиво читать. «Вы все такие смешные, читаете их так, как будто у вас есть выбор, подписывать их или нет. Я не отказываюсь подписывать, но хотя бы знать, о чем там, я должен», — возразил Коля. Мужчины опять задумчиво хмыкнули, дождались его подписи и отправились к выходу из квартиры. «Ах да, еще одно», — обернулся первый уже возле двери. «Настоятельно не рекомендую искать встречи с Ириной Валерьевной. Если же вы случайно окажетесь в одном месте, первым не подходить». «Да, я читал, что это запрещено», — не понял Коля. «Только там не написано про множественные переломы рук и ног. Ты вроде парень нормальный, хотел тебя предупредить». «Спасибо», – растерялся нормальный парень. Ему махнули рукой и захлопнули дверь. Да уж, он прошел на кухню, открыл окно настежь и закурил. Интересная ситуация, ничего не скажешь. Ему понравилось приключение с Ирой, чего уж греха таить, и соглашение о неразглашении, которое под страхом огромных штрафов запрещало ему делить этой информацией с любыми изданиями и вообще разглашать третьим лицам, было направлено на сохранность чести девушки. Странно, но ладно. Тем более, что кроме штрафов за разглашение и на членовредительство намекнули. Ну как, намекнули. Прямым текстом сказали. Хотя выглядит все логично. Парни-аристократы могут развлекаться сколько угодно, и пока это не приводит к беременности или нарушению закона, никаких документов и не требуется. К девушкам, несмотря на всю прогрессивность, относится иначе. «И кто же ты такая, Ирина Валерьевна?» На секунду задумался он. Искушение начать искать информацию было большим, но и усталость такой же. Все завтра. Один из минусов работы официантом является рутина. Любая однообразная работа затягивает так сильно, что проведя на ней год, ты и не вспомнишь, на что угробил столько времени. Это просто часы, вычеркнутые из твоей жизни, в обмен на деньги. Не самые большие деньги, если быть до конца честным. Дни становятся похожи как две капли воды. Остроумные шутки посетителей кажутся остроумными только им самим. Иногда по пять раз за смену слышишь одно и то же. Иногда бывают и хорошие моменты. Например, несколько раз в неделю вместе со счетом от компании девушек остаются их контакты. Коля не рисковал и никогда не перезванивал. Его приятель Саша не имел за собой десятков лет опыта другой жизни и вовсю пользовался номерами телефонов. И на практике узнал, что телефон может оставлять не та девушка, о которой он думал. «У тебя сколько выходных?» – начал издалека Саша. Как ему казалось, сам же Коля уже понимал, к чему его приятель ведет. «А с какой целью интересуешься?» – не стал он отвечать. «Пусть учится прямо задавать вопросы, а не длительные заходы устраивать. Ну с самой что ни на есть алкогольной. У меня сегодня 40 рублей чая, а мне кроме пива еще и есть надо», — попытался съехать Коля. «Я угощу, если проблема только в этом», — улыбнулся Саша, и тут же поскакал в сторону Наташи. «А вот и причина его неожиданной щедрости», — мысленно усмехнулся Коля. «Стоит отдать Саше должное. По пути к любви всей своей жизни он предложил присоединиться еще и каждому встречному официанту, даже бармену, уже немолодому мужчине, который усмехнулся в бороду и отказался от такой чести. Что-то там про внуков сказал еще, но Коля не расслышал. Собрались они на улице возле выхода из заведения. «Значит, мы в ночник», — принялся командовать Саша. «Пожелания по еде и алкоголю есть? Может, пиццу закажем?» — предложил Леша. «А может, салат?» — возразила Наташа. «Заказывать салат никто не хотел. Его можно за 5 минут и на месте сделать», — мыслил так не один Коля. «Купим овощей, и будет салат», — закрыл вопрос Саша. «Пиццу закажем прямо сейчас, кто какую хочет. Мне там, где побольше мяса», — тут же отреагировал Леша. «И не острую. Я бы наоборот, от острого не отказалась. Так мы долго будем стоять», — понял Коля. Он никуда не торопился, ведь на ночной улице наконец появилось жалкое подобие прохлады. Дома кондиционера нет, и будет намного более душно. Вот он и стоял, наслаждался прохладой, пока их стихийное собрание активно спорило по поводу вечернего меню. Как будто в ресторан идут, честное слово. Спустя 5 минут спор стал активнее, а аргументы ни у кого не заканчивались. Одно Коля понимал точно, он со своей камчатской вообще никого ни в чем не убедит, а одной для него будет все же многовато. А доедать утром уже не так вкусно. За один раз съесть можно, это не такая и проблема для любого человека его возраста. Даже для девушек, пусть они и могут и не признаваться. Хотя он сам видел, сколько они едят во время обеденного перерыва. Та же Наташа сейчас кокетливо говорит про салатик, хотя пару недель назад они обедали вместе. Не в плане свидания, а в одно время. Никто не отпустит всех официантов одной толпой на перерыв. Вот они и ходили двойками, подменяя друг друга. Так вот, дело вовсе не в том, что из имеющихся последних 6 котлет и пюре девушка съела 4 котлеты и 2/3 пюре. Ну и само собой, Коля не запоминал это специально, так только что в голову пришло. Если коротко, в разговор он не лез. Пусть сами разбираются, что хотят. «Мне любого светлого», — высказал он свое пожелание. Хотел добавить, чтобы не сильно дорогого, но это и так было понятно. «И сухарики с крабом. Да зачем нам брать несколько разных?» — не унималась Оля. «Давайте одну большую, в которой кроме сыра и нет ничего», — уточнила Наташа. «Нет уж, Коля, ты что хочешь?» «Я», — удивился парень, который вообще в разговоре не участвовал. «Вы меня в это не впутывайте. Я камчатскую люблю». «Фу-у-у-у-у», отвращение было единогласным. «Так что выбирайте сами, я согласен с любым вариантом», — закончил он. «Я тоже камчатскую люблю», — сказала незаметно подошедшая администратор Анна. «Можем на двоих взять». Коля не знал, что сказать, и проявил свое красноречие. «Меня Саша позвал», — кивнула Анна в сторону его приятеля. «Так что, возьмем на двоих, можно», — выдавил из себя парень. После появления администратора дело пошло на лад. Все быстро определились со своими предпочтениями. Саша взял себе в помощники Лешу, который не захотел отпускать Олю, а Наташа из женской солидарности или еще чего. В общем, Анна с Колей поехали в квартиру, а остальные в магазин. Стоило им зайти в квартиру, Анна принялась осматриваться. «Обувь можно не снимать, я завтра все равно уборку сделаю», никакой уборки он делать не собирался, но и позволять гостям ходить по грязному полу не хотел. «Я и не планировала тут раздеваться», двусмысленно пошутила Анна. «Тут не богато», перебил ее парень. «Мило», улыбнулась ему девушка. «Уютно и мило». На взгляд Коли лучшее место всей этой мебели было либо в музее, либо в костре, но за неимением желания заниматься ремонтом, он ничего не делал. Сначала надо со своим будущим определиться, а там уже и о ремонте подумать можно. Анна прошла вглубь квартиры к окнам, открыла одно из них, закурила и повернулась к нему. В своей одежде и на каблуках она смотрелась очень инородно в этой старой и дряхлой квартире. «Скажи, Коля», — выдохнула она дым в сторону, «Я тебе нравлюсь», глава 16. В его мире была традиция. В Рождество вся семья собиралась возле телевизора и смотрела целую серию добрых фильмов. Там были фильмы про мага с кучей денег, который саботировал учебу в магической школе и нарушал все мыслимые правила, и про малолетнего садиста, который вместо вызова полиции, под предлогом неработающего телефона, хотя мог выйти на улицу, изощренно издевался над грабителями. Да, ребята залезли не в тот дом, сдай ты их полиции. Но нет, мелкий извращенец их душил, поджигал, заставлял ходить босиком по стеклу. Самое ужасное, что во второй части он опять с ними встретился в Нью-Йорке, заманил в недостроенное здание и продолжил пытки. Стрелок не сомневался, что с таким подходом этот ребенок станет или маньяком, или наркоманом. Ему нравился один из таких рождественских фильмов, в котором главный герой показал всем зрителям: если ползать по вентиляции с зажигалкой в руке, тебя никто не найдет. Еще он оставлял послание своим врагам. Надпись на рубашке в стиле «Теперь у меня есть автомат». К своему чувству юмора у Стрелка были вопросы, поэтому он в свое время смог не поддаться искушению и не написать в тайном подвале княжича про оружие. Но вот с Корсаковым он удержаться не смог. Правда, автомат в подвале он не нашел. Молодой княжич держал в столе револьвер. Тяжелый и неудобный револьвер. Некоторые считают тяжесть синонимом надежности, но это не так. Револьверы не просто так ушли в прошлое. От пистолета как оружия требуется вовсе не тяжесть и размеры. Барабан револьвера на 5 патронов какого-то запредельного калибра был заряжен 4, а само оружие весило несколько килограмм. К сожалению, больше патронов найти он не смог. Если же на все смотреть со стороны оптимиста, то лучше хоть какое-то оружие, чем вообще никакого. Он очень рисковал, врываясь в тот подвал, и вывез ситуацию на везение и отсутствие опыта у княжича. Тот растерялся, чем Стрелок и воспользовался. Мало обладать револьвером, его надо хранить. Домой нельзя, категорически нельзя. Нести такую улику домой – это смертный приговор. Можно сказать, если к тебе пришли с обыском, то это и так смертный приговор. Можно, но прийти могут и потому, что старушка снизу учуяла в туалете запах ацетона, и проверять придут весь подъезд. Будет жаль из-за соседей наркоманов такое дело запороть. И тут начинается настоящий квест по поиску безопасного места, в котором нормальные условия хранения, и в которое никто не залезет даже случайно. Обернуть в мешок и закопать в клумбу, а потом эту клумбу решать прополоть или заменить, и ждет муниципальных работников сюрприз. Канализация? Даже не смешно. Заброшки и старые здания плотно оккупированы маргинальными элементами, которые внимательно будут за тобой наблюдать из каждой щели. Они же и сдадут. Есть менее популярные для таких людей места, в одном из которых он и спрятал, на крыше. Бдительные жильцы закрывают доступ к крыше всеми способами. Пожарные просто ломают такие замки, теряя драгоценные секунды. Стрелок аккуратно вскрыл замок, при помощи пакетов и веревки закрепил револьвер в технической трубе на крыше и заботливо закрыл дверь за собой. Место все еще не настолько надежное, и это одна из причин, по которой он решил ускориться, хотя обычно готовился куда более тщательно. По какой-то злой иронии, стоило ему поджидать очередную жертву на открытом воздухе, как природа решила разразиться дождем. Хороший такой холодный ливень, а чтобы не было возможности расслабиться, еще и пронизывающий ветер выдувал душу. Впервые он охотился на взрослого аристократа, а такую цель нельзя недооценивать. В каком бы состоянии он ни был, а Стрелок не собирался нападать на сосредоточенную жертву. Алексей Сергеевич Пономарев. Он был выбран по многим причинам, главная из которых была внести сумятицу. Если враги тебя не понимают, то тебе это только на руку. Стрелок был расстроен. Как он и предполагал, Корсакова привели на место преступления, но утечки информации не произошло. Он также отправлял сообщения и письма всем контактам княжича Воронцова, всем известным своим и иностранным журналистам и стримерам. Он сильно рисковал, а результата не было. Это расстраивало и злило одновременно. Поэтому он ускорился. Поэтому он решил оставить им послание в своем стиле. Пономареву было 30. Человеком он был не самым приятным, но это не повод его убивать. Он просто будет выступать в качестве своеобразного посыльного. Алексей Сергеевич, как и любой уважающий себя аристократ, предпочитал изысканное времяпрепровождение. Может и было что-то запрещенное в его увлечениях, однако за такой короткий срок Стрелок ничего не узнал. Конкретно сегодня Алексей Сергеевич провел около 5 часов в казино, Камера, спрятанная в здании напротив, это зафиксировала. Самого Стрелка там не было. Он не рискнул следить за взрослым аристократом с профессиональной охраной. Он ждал его на следующей точке пути. Заведение мадам Ингрид не нуждалось в вывеске. Простолюдины не могли туда попасть в принципе, да и не каждого аристократа ждали. Покровительствовали мадам Ингрид многие, но про самых могущественных покровителей не знал никто. Проблемы при необходимости просто решались сами. Так это выглядело. Стрелок перевел все эти покровительства и взаимные услуги для себя просто. Владелица борделя платила за крышу, и поэтому ей многое исходило с рук. Он немного размял шею, не вставая с крыши. Невысокий бортик полностью его скрывал, но он не торопился высовываться. У заведения есть охрана и наблюдение. Да, они расслаблены, не ожидают нападения, но это профессионалы, пусть последние годы они и занимаются только пьяными выходками аристократов. Он сверился с часами. Пономарев вышел из казино около 20 минут назад. Украденный телефон, подключенный к беспроводной сети квартиры под ним, ему в этом помог. Как? А нечего оставлять заводские пароли на роутерах. Без пробок с быстрой ездой до этого места ему около получаса. Вряд ли больше. Дорога проходит мимо его укрытия, и приезд Алексея Сергеевича он не пропустит. Если он, конечно, поедет сюда, а не домой. Такое тоже возможно. И тогда получится, что он мог и мерз зря, и, скорее всего, револьвер будет потерян безвозвратно. Ах да, револьвер. Штурмовой револьвер был какой-то отрыжкой производства нормального оружия. Неизвестно, кто и зачем будет пользоваться такой дурой. Очень странное оружие для крайне ограниченного круга задач. Сходу он даже не мог сказать, каких именно задач. Разве что, для убийства аристократа. Стрелок ухмыльнулся. Вот и разгадка, зачем его придумали. Каким бы мощным ни был патрон, оружие это все-таки короткой дистанции, а пока Стрелок был в своем уме, близко он подходить не желал. Поэтому в ход пошли его навыки инженера. Опять из говна и палок. Он получал какое-то извращенное удовлетворение, когда у него получалось собрать желаемое. Несколько кирпичей, украденный мусорный бак, раствор бетона, немного арматуры, холодная сварка, еще один украденный телефон, двигатель от игрушечной машинки и еще по мелочи. Можно было назвать это самоповтором, но нет, он закурил. Для окурка был припасен обычный пакет, в котором уже собралась вода. Выкинет по пути. Пономарева ждал увлекательный вечер. Сколько ему там в борделе надо будет на все про все? Минут 10. Стрелок весело хмыкнул. Про заведение мадам Ингрид ходило много историй. Это не ресторан быстрого питания среди борделей. Туда не заскакивают на 5 минут перекусить. Если Алексей Сергеевич приедет, то он сначала будет продолжать выпивать, только уже не за столом казино, а в компании дам. Вести долгие беседы, потом они уединятся в комнате. Он тяжело вздохнул и посмотрел на темное небо. Это будет очень длинная ночь. Машина Пономарева проехала мимо его здания и остановилась возле заведения мадам Ингрид. Стрелок достал краденый телефон и проверил вторую камеру. Она практически ничего не показывала. Слишком далеко и неудобно стояла, но и цели у нее были простые. Показать, кто заходит и кто выходит из здания, и когда цель окажется в нужном месте. Из машины вышел сначала охранник, заглянул в мусорный бак неподалеку от входа. Стрелок перестал дышать. Охранник ничего не заметил и проверил остальные подозрительные места. Не зря в метро советуют не подходить к подозрительным портфелям или даже пакетам сока. Как показывает практика, там может быть все, что угодно, в том числе и ничего. Стрелок усмехнулся. Взрывать он никого не собирается. Не его стиль, да и с самодельными взрывными устройствами он дел иметь не хочет. Даже с определенным опытом можно самого себя подорвать как при производстве, так и при переноске. Не стоит оно того, и опыта у него соответствующего нет. Фальшивое дно и грязь спасли его устройство в мусорке, а большего и желать не надо. Следом вышел сам Пономарев и быстро скрылся внутри. Ни один человек не хочет в такую погоду на улице находиться. Стрелок тоже не хотел, только вот квартир в ближайшей доступности не было, а активация была возможна только на близкой дистанции. Можно было попробовать на входе, но охранник перекрыл цель. Чем дольше он ждал свою цель, тем меньше ему Пономарев нравился. Ну что ему стоит как нормальному человеку, не мучить его, а выйти, стать под выстрел и спокойно умереть. Стрелок решил, что без таких эгоистичных людей мир точно станет лучше. Да и Корсакову подарок сделает, как-никак Пономарев уже несколько недель тому кровь пьет, с момента той самой встречи в кафе после убийства Воронцова. До жесткого диска ноутбука княжича руки пока не дошли. Что-то там должно быть, и он очень сильно рассчитывал на эту информацию. Не деньги на анонимных счетах, хотя спустить их на найм наемных убийц. Стрелок одобрительно кивнул. Деньги на анонимных счетах пусть тоже будут, а еще желательно тут он задумался. Побольше самого грязного и темного компромата. Что-то род Воронцовых не сильно пострадал. Выпустили пресс-релиз про трагическую смерть княжича, и все. Никаких санкций, никаких казней или хотя бы арестов. Ничего. Это возмущало и удивляло. Неужели всем настолько все равно, что происходит среди аристократов? Среди людей, которые владеют землей, заводами, пароходами и даже людьми? Это поражало. Ну не могла служба безопасности Воронцовых подчистить все. Он долго формировал список отправки и материалы, и лишь затем все разом запустил. Допустим, первый же контакт не спал и связался со службой безопасности, а первыми шли иностранцы. Пока те проверили информацию, добрались до телефона, все точно должно было успеть уйти. Непонятно, когда что-то пошло не по плану, человеку принято себя успокоить, придумать объяснение, которая его обязательно устроит, и покажет. Все не так страшно. Стрелок решил, что прошло еще слишком мало времени для такой информационной бомбы. Получатели информации будут долго ее перепроверять по своим каналам. Потом кто-то захочет шантажировать род Воронцовых, и рано или поздно информация про героя княжича выйдет наружу. Рано или поздно. Обязательно. Он посмотрел на телефон. Пономарев не торопился. Такими темпами на этой крыше под дождем можно и воспаление легких получить. Это у аристократов есть свои лечебницы, где воспаление легких даже за болезнь не считают, и лечат по мановению руки. Простолюдинам туда нельзя, даже за деньги нельзя. Можно извернуться и придумать способ. Не у всех аристократов все с финансами в порядке, и этим можно воспользоваться. То есть задействовать коррупцию, чтобы вылечить болезнь. Настоящая забота о простых людях. Спустя несколько часов Стрелок поклялся себе больше не принимать решений на эмоциях. Следующее убийство, если он не свернет себе шею на этой скользкой и ржавой пожарной лестнице. Он покосился на путь отхода и постарался не смотреть на этот ужас лишний раз. Так вот, следующее убийство он проведет в комфорте. Это будет теплая уютная квартира, где ему не надо будет мокнуть и мерзнуть, где не придется лежать в одном положении много часов. Мало кто знает, но ходьба по крыше, даже самая тихая, отлично слышна жильцам верхней квартиры. Если нет технического этажа, технического этажа не было. Он против своей воли покосился на пожарную лестницу, старая и ржавая, полностью металлическая. Так не строили в его жизни в этой стране. Может, потому что в его мире Российская империя, периодически заглядывающая в рот то французам, то британцам, быстро закончилась. Здесь же, если верить историческим событиям, флирт с европейскими странами и попытками перенять их образ жизни длился достаточно для таких вот монстров, как этот дом. Странно перенимать строительные нормы у стран, которые не видели таких зим и таких перепадов температур в течение года. Радует, что это быстро поняли и перестали заниматься ерундой. Да и от желания дружить осталась только вежливость. Но в политику он особо не лез, у него и других дел хватало. На улице началось шевеление. Стрелок посмотрел на экран телефона. Камера показывала охранника Пономарева. Все тот же подозрительный тип опять проверил мусорку, внимательно изучил все прилегающие места засады, которых было не так и много, и закурил под козырьком возле входа. Вряд ли он проверял из любви к своей работе, а значит цель скоро выйдет. Стрелок принялся разминать мышцы. Как в старые добрые времена, придется ему побегать. Определенно, в следующий раз надо подготовиться получше и сделать все по-другому. Совсем по-другому. Охранник докурил и бросил окурок в мусорный бак. Хорошо хоть не стал тушить об нее, а то мог изменить положение и все испортить. Он зашел обратно в здание, но лишь на несколько минут. Вышли они уже вдвоем с Пономаревым. До линии стрельбы надо было пройти 2 метра. Вот и все, с облегчением подумал Стрелок. Еще минута, и можно будет убраться отсюда подальше. Снять эту мокрую маску, от которой постоянно чешется лицо, и помыться. Многочасовое лежание на крыше под дождем не очень полезно. Кроме ощущения грязи, появляется желание несколько часов полежать в теплой ванне, чтобы согреться. Охранник пошел к уже заведенной машине. Пономарев сделал шаг и до линии стрельбы остался метр. Всего метр отделяет смерть от жизни. Охранник аристократа делал все абсолютно верно. Шел на пол корпуса впереди, внимательно следил за всеми возможными опасностями и не ожидал атаки со спины. Он допустил одну единственную ошибку с проверкой мусорки. Она была достаточно большой, и понять, что дно должно быть ниже на несколько дюймов, было бы очень сложно. А под фальшивым дном и скрывалась самая главная опасность, закрепленный намертво штурмовой револьвер, который Стрелок и собирался активировать, как только Пономарев станет на линии стрельбы. При помощи смекалки и подручных предметов он соорудил блин, в центре которого был револьвер с удаленно активируемым моторчиком от детской машинки. Со старым револьвером он бы смог сделать всего одни выстрел, тут же будет все четыре. В пятой, пустой каморе, еще один сюрприз. Алексей Сергеевич Пономарев сделал еще один шаг. Стрелок активировал механизм, и даже с такого расстояния выстрелы были чертовски громкими. Револьвер начал стрелять сквозь тонкую жесть мусорного бака. Раз, два, три, четыре, считал он их про себя. Вот и все. Стрелок не удержался от искушения и поднялся в полный рост. Там, на расстоянии в 200 метров, он и встретился взглядом со злым Пономаревым. Вокруг аристократа светилась защита, и он определенно точно смотрел не куда-то, а прямо ему в глаза. Упс. Глава 17. В третий раз за неполный месяц. Семен Матвеевич действительно кричал, но как-то без огонька. Выполнял нудную и обязательную часть работы, в которую и сам не полностью верил. «Угу», — вяло отозвался Корсаков. Он тоже не верил в эту часть работы, но считал ее необходимой. Себя он виновным ни в одном из трех случаев не считал, и поэтому даже не пытался делать виноватый вид. Вместо этого он потянулся к кружке с кофе и сделал большой глоток. Поставил кружку обратно на стол своего начальника и продолжил слушать. «Вот что же с тобой не так?» Он подошел и попросил закурить, в который раз принялся объяснять капитан. «А я не курю». Семен Матвеевич достал платок из нагрудного кармана, вытер вспотевшее лицо и вернул его обратно. За весь разговор он уже в третий раз так потел. «Поменьше бы орать старику», — всерьез забеспокоился Леонид. «Все-таки начальника он уважал, а тот долгие годы принимал участие в его жизни и помогал ему. Я знаю, очень похвальное отношение к своему здоровью, но нельзя же стрелять во всех, кто балуется вредными привычками. Твою же», — он замолчал. Тему родителей Корсакова они по негласному закону не поднимали. Капитан был сиротой, но не из-за смерти родителей. Семен Матвеевич не знал, искал ли капитан их, пользуясь своим служебным положением, и встречался ли, если нашел. Обычно у брошенных детей очень много вопросов к своим родителям, а зная характер Корсакова, тот бы обязательно добился ответов, и знать об этом не хотел. «Мать», — продолжил капитан за начальника, — «можете ругаться, я взрослый человек, а у этого курильщика был в рукаве маленький двухзарядный пистолет». «Да, был», — согласился начальник, — «но ты же выстрелил первым, ты не знал, что у него есть оружие, может, оно ему для самообороны нужно, и, конечно же, у него есть разрешение и на оружие, и на скрытое его ношение», — добавил Корсаков сарказма в свой голос. «В базе нет», — нехотя согласились с ним. «А как очнется, обязательно спросим. Реши этот вопрос». Теперь настала очередь Леонида тяжело вздыхать. Ребята возле подъезда были первой ласточкой, пробным шаром, если можно так выразиться. Будь он чуть разумнее и опытнее, не стал бы этому пробному шару КХМ давать по шарам, а одному слишком резвому прострелить ногу, чтобы не ушел. Уши Пономарева торчали из этого нападения, но доказательств не было, а нападавшие отказывались говорить. Как он ни старался, расколоть не вышло. Видно, крепко их Алексей Сергеевич держит за теперь уже болящие причинные места. Второе нападение было серьезнее. Первый отпор разозлил аристократа, и на этот раз была уже не уличная шпана, с чего вдруг иностранный турист попытался пырнуть его ножом, они так и не смогли спросить. Сработали рефлексы, а некроманты существовали только в фильмах. На этот раз дело было серьезнее потенциальных побоев, и Корсаков начал злиться. Неудивительно, что он не стал дожидаться следующего покушения и превентивно пристрелил третьего нападавшего. Точнее, потенциального нападавшего, мужчина не успел даже начать нападение. Он старался не думать, что это мог на самом деле быть обычный человек без зажигалки. И как мне вопрос решить? Как будто вы не сталкивались с аристократами. Я с удовольствием послушаю вас, если вы знаете. Надо извиниться. Во-первых, за что? Я не делал ничего его оскорбляющего. Женишься и научишься извиняться и без повода, Почти неслышно пробормотал Семен Матвеевич. Корсаков сделал вид, что не услышал. Но на очередном праздничном ужине, на который его часто приглашали, он постарается не злить жену начальника. Во-вторых, Пономарев точно не нуждается в моих извинениях. Сначала он хотел меня поставить на место банальным избиением. Второй и третий же разы. Извинениями я не отделаюсь. Доказательства есть, уточнил Семен Матвеевич, и тут же поставил капитана на место. А раз нет, то не смей бросать обвинения. А вы что думаете? Начальник опять достал платок, и уже не вытер, а просто растер пот по лбу. Думаю я, дело плохо. Позвоню Михаилу Евграфовичу, пожалуюсь. А то следователя от важного дела отвлекают, подозрениями поделюсь. Отдел меня не отвлекают. Убийцей аристократов занимается третий. Я же так, сбоку бантик. Ты умного человека послушай. Я сказал отвлекают, значит, так и есть. Корсаков еще раз тяжело вздохнул. Он не стал рассказывать про обещание Елены Михайловны поговорить со своим отцом. Поговорила, наверняка поговорила. Эффект от разговора он наблюдал прямо сейчас. Нулевой такой. За дверью кабинета послышался шум и громкий требовательный голос. Семен Матвеевич ощутимо напрягся. В этой части управления только он мог говорить громко и требовательно. Дверь в кабинет в прямом смысле вынесла потоком воздуха, и вошедших встретило сразу два направленных на него пистолета. «Вот так вы гостей встречаете?» Это был Пономарев Алексей Сергеевич собственной персоной. «Гостей обычно приглашают», не торопился убирать оружие Корсаков. «Что ж вы так?» Убрал свое оружие Семен Матвеевич. Дворянин посмотрел на капитана. «И ты тут?» «Отлично, не придется тратить время на поиски». Леонид переглянулся с начальником. Чутье говорило об опасности, но это понятно. Выбитая магией дверь — это явно не к хорошим новостям. Только он решительно не понимал, в чем дело. Слегка растерянный взгляд Семена Матвеевича тоже не радовал. «Алексей!» В кабинет влетела Елена Михайловна. «Что вы себе позволяете?» Кому именно адресован вопрос, было непонятно. На всякий случай капитан опустил пистолет. Пономарев промолчал. Корсаков выразительно покосился на пустой дверной проем, за которым было видно, как все находящиеся на своих местах усиленно работают, не поднимая голов, и ни разу не подслушивают. Вот вообще, не до этого им. Одну секунду, Леонид поднялся со своего места, подошел к двери, поднял ее рывком, и как мог приладил на место, на всякий случай еще и подпер стулом и тумбой. Вот теперь продолжайте. Было видно, что план Пономарева можно было выкидывать в мусорку. Если у дворянина и был план, конечно же, сейчас он стоял все еще злой, но слегка растерянный. Он быстро собрался с мыслями. «Уважаемая Елена Михайловна, я пришел сюда разобраться с человеком, который на меня покушался вчера ночью», — подобрал он слова. «Доказательства», — иронично заметил Корсаков. «Ваше сиятельство», — начал разводить дипломатию Семен Матвеевич. «Вы уверены, что это был именно капитан?» Алексей Сергеевич поморщился. «Больше некому желать мне смерти», — скривился он. «Я встретился с ним глазами и уверен, что это именно он». «Встретился глазами, а лицо?» — заинтересовалась Елена Михайловна. «Лицо видели?» «Ну конечно же нет», — поморщился Корсаков. «Он был в маске». «Вы про покушение на вас прошлой ночью?» «Понял, о чем идет речь, Семен Матвеевич. Но ведь в это время Леонид был совершенно в другом месте с группой криминалистов. Очередные разборки на окраине». Он замолчал, нажал несколько клавиш на клавиатуре, и в полной тишине заработал принтер. «В глаза смотрели», — продолжила Елена Михайловна. «А почему не догнали?» «Убийца», — дворянин пристально посмотрел в глаза капитану, — «был почти в 300 метрах на крыше здания». Все повернулись к принтеру, который выплевывал лист за листом. Корсаков подошел первым и взял в руки материалы дела. «Так, бла-бла-бла, на улице ага, следователь, так, в заведении мадам Ингрид, которая славится предоставлением девушек». Последнюю фразу он сказал чуть громче и внимательно окинул взглядом Алексея Сергеевича. Елена Михайловна тоже пристально посмотрела на дворянина. «Посещение борделей, пусть они и называются салонами или любым другим словом, не сильно порицалось, но и хвастаться этим было не принято. И тем более, он ее бывший жених, пусть и совсем недолго». «Что ты себе позволяешь?» — вскипел Пономарев. «Это ложь». «Так вас там не было?» — не отрываясь, уточнил Корсаков. Дворянин промолчал. «Так, бла-бла-бла, знаете, странно, что дело сразу не передали третьему. Почерк один в один, как при убийстве в клубе». Он передал часть документов Елене Михайловне. «Ваше же дело, верно?» Девушка неопределенно покачала головой, и начала читать. «Первые страницы можно смело пролистывать, там ничего интересного», — подсказал ей Корсаков. Уважаемый Алексей Сергеевич 5 часов провел в казино, и после этого кратчайшей дорогой поехал в борт в заведение, где пробыл еще несколько часов. Самое интересное, если не считать произошедшего в заведении, случилось на выходе. Пономарев закипал. «А вот зачем ты его злишь, Леня?» читалось во взгляде Семена Матвеевича. Корсаков задумчиво листал оставшиеся материалы дела. «Вот зачем я его злю, а?» мысленно спрашивал он себя. «Да, это наш парень», подтвердила Елена Михайловна. «Я забираю это дело. Криминалисты еще работают, но уже все ясно». Она повернулась к Алексею Сергеевичу. «Капитан не причастен к попытке вашего убийства, у вас нет никаких оснований на него злиться». И тут она сделала роковую ошибку. «Извинитесь перед ним и отпустите эту ситуацию». Семен Матвеевич мысленно ударил себя ладонью по лицу. Корсаков, также мысленно, ругался на неизвестную овцу. «Что?» – протянул удивленно возмущенным голосом дворянин. «Я перед ним. Право, не стоит», – попытался исправить ситуацию Леонид. «Рад, что мы разобрались, и можно просто забыть. Да я его в порошок сотру, он же никто». Плевок под ногами. Тяжелая ночь выдалась у Алексея Сергеевича. Бывает, Леонид спокойно сносил оскорбления и периодически поглядывал в материалы дела. Пономарев разошился и просто ругался, чтобы выговориться. Наверное, в него никогда раньше не стреляли. Капитан посмотрел на результаты предварительной экспертизы. Из 4 пуль в него попало 2. Первую защита остановила полностью, вторую частично отклонила. Еще 2 не попали вообще. Не такого ты ожидаешь, когда выходишь из борделя. Особенно, когда привык к другому отношению. Простите великодушно, Семен Матвеевич дождался, когда дворянин сделает паузу, чтобы набрать воздух. Я не до конца расслышал, а какие же, по вашему мнению, у капитана причины на вас покушаться? Да потому что я... Пономарев замолчал. Вы, ваше сиятельство, помог ему начальник Леонида. Потому что я так сказал. Это мое слово дворянина. Понятно, усмехнулся Корсаков. Признаваться в покушении нельзя, а придумать нормальную причину не смог. Что же, я не хотел. Хотя кого я обманываю, конечно же хотел. Криминалисты исследовали револьвер, начал он издалека, глядя на девушку. Да, заинтересовалась та. Вряд ли капитан бы стал об этом говорить, не будь там зацепки. Штурмовой револьвер на 5 выстрелов. Было сделано 4, а в 5-й каморе была записка. Елена Михайловна удивленно посмотрела на Леонида. Там КХМ сказано, он посмотрел на нее, картинно заглянул в бумаги, потом перевел взгляд на дворянина и опять повернулся к девушке. Так вот, там сказано, что Алексей Сергеевич предпочитал, чтобы девушки были максимально похожи на вас и называли себя Еленой Михайловной. Вот КХМ, а еще ложь, выкрикнул Пономарев и ударил заклинанием в капитана. Он неплохо владел воздухом, что уже продемонстрировал, выбивая дверь. В стандартный набор любого следователя входит не только форма с документами и оружием. У каждого из них есть и защитный амулет. Они используются крайне редко, пусть и носит их постоянно. Сейчас он пригодился и капитану. Амулет был стандартный, не чета тому, что носят представители 3-го отделения. У них амулеты такой удар могут погасить полностью, даже несколько. С Корсакова же слетела лишь рубашка. Ну как слетела? Когда с тебя срывает рубашку таким порывом ветра, приятных ощущений ты не испытываешь. Но ткань дешевая, рвется в момент, а тело амулет защитил. Я дальше не прочитал, обратился капитан к Елене Михайловне. Вам отправят документы по почте. Что, вы, себе, позволяете? Чуть ли не кричала девушка на Пономарева. Вы совсем, я в своем праве, успокоился дворянин. Нападение на следователя управления, негромко сказал Корсаков. Я под защитой императора, ты всего лишь простолюдин. Выплачу штраф, и... Алексей Сергеевич хотел шевельнуть рукой, отправляя еще одно заклинание, но увидел направленный на себя пистолет. А амулет обновить ты не забыл? Спросил у него Корсаков. Вы, поправил его дворянин. Чего уж, назад все равно пути нет, мелькнула мысль у капитана. Ты, в единственном числе, Клене, он выделил имя девушки и повторил еще раз. Клене у меня никаких вопросов нет. Она же все равно разрешила к себе так обращаться еще во время перестрелки на складе. Вот и пригодилась. Клене, негромко повторил Алексей Сергеевич. Значит, не показалось? Да нет, точно не показалось. Я был прав. Я знал. Я чувствовал. Мозгоправа бы вызвать, подумал Корсаков. Хорошо, я успел подмогу вызвать, порадовался Семен Матвеевич. Какого хрена здесь вообще происходит между этими мужиками? Злилась и недоумевала Елена Лена Михайловна. Дуэль, опять завел свою старую шарманку дворянин. Из-за чего на этот раз, устало уточнил Корсаков. Вы меня оскорбили. Это неправда. Вы оскорбили мою невесту, бывшую, поправила девушка. Лена, я тебя оскорбил, повернулся к ней капитан. Ни в коем разе, улыбнулась она. Что вы себе позволяете, закипел Пономарев. Хорошая пара же, грустно улыбался Семен Матвеевич. Надо спасать, ваше сиятельство, к сожалению, пока капитан на службе, дуэли запрещены, исключения должны быть, и я их найду. Моим секундантом будет Ломов Виктор, вы его должны знать. Я пришлю официальный вызов вместе с его обоснованием и законным разрешением к вам в управление. Не затягивайте с ответом. Дворянин развернулся на каблуках, выбил заклинанием дверь в другую сторону, и не глядя сказал: «Лена, пойдемте отсюда. Для вас я, Елена Михайловна, пока не разрешила обратного», — отчеканила девушка. «Вы свободны, у меня еще осталось несколько вопросов по поводу обстоятельств дела».